Катя, к сожалению, внешностью пошла в маму. Маленькой была незаметна, подростком стала, выпер тот же нос дряблым крючком, да еще усеянный черными угрями. Нижняя часть лица была отцовской, только не больно девочку красили мощный подбородок и волевые губы. Кате было 10 лет, когда Олег втайне от жены отвел дочь к пластическому хирургу. Доктор сказал, что оперировать нос, безусловно, надо, но еще рано, хрящи растут, приходите лет в 16. Это был их секрет, дочери и отца, тайна от мамы. Сделают операцию, и станет девочка красавицей. В школе Катю дразнили Сирано. Времена изменились, дети пошли начитанные. Знали, что у французского поэта Сирано де Бержерака был уродливый большой нос. И вот настал заветный день. Олег повез Катю в клинику. После обеда приехал проведать. Ему сказали, что операции не было. Девочку забрала мать. Полностью сумму оплаты обратно получить нельзя. Вычитаются анализы и неустойка. Не дослушав, Олег бросился к машине, помчался домой. Лена его встретила на пороге. На вопрос, где Катя, ответила: «Не позволю уродовать жизнь моей дочери». «Это и моя дочь». «Так гласит легенда», — усмехнулась Лена. «Врешь. На тебя позарится только слепой и в усмерть пьяный». «Я жила в общежитии», — напомнила Лена. За 17 лет так называемой семейной жизни у Олега образовалась танковая броня на сердце. На ухищрения, вроде «твой ребенок», «не твой ребенок», ему было наплевать. В словах жены он видел только очередную попытку больно укусить. «Лена, ты можешь хотя бы на секунду представить, какое будущее ждет девочку по кличке Сирано? Она должна научиться не обращать на это внимания. Меня ведь дразнили, Буратино, и ты в том числе. Ты не мать, а ехидна, коль желаешь дочери повторения собственной судьбы. Ты опустилась до того, что используешь несчастье ребенка как оружие в борьбе против меня. Других не осталось. Какая низость! Не строй из себя заботливого папашу. Тебе в равной степени наплевать как на меня, так и на дочь. В отношении дочери ты ошибаешься. В конце концов, Кате 16 лет, паспорт имеет и вправе принимать самостоятельное решение. Самостоятельное — это не твои решения. Но и не твои тоже». Подобный диалог был бесконечен. Начался 17 лет назад, и конца ему не видно. Олег решил поговорить с дочерью. Мать ее подковала. «Папа», — робко говорила Катя, — «но ведь я такой родилась. Это мое лицо, а напяливать чужое недостойно. Может быть, я встречу человека, который полюбит меня, не обращая внимания на недостатки. Ты ведь когда-то любил маму». «Никогда», — вынужден был признать Олег, — «я никогда не любил твою маму. Скажем так», — слукавил он, — «полюбил тебя, свою дочь, еще до твоего рождения. Поэтому женился на маме». «Она очень несчастна», — не то спросила, не то подтвердила Катя. «Возможно, котенок, давай не будем говорить о маме или обо мне. У тебя есть несложная перспектива — иметь милое лицо, которое будет соответствовать твоему доброму, прекрасному характеру. А сейчас мое лицо отталкивающее, как у ведьмы». «Да», — жестоко сказал Олег. «Я подумаю», — прошептала Катя. Перетягивание каната родителями обернулось трагедией для ребенка. Катя совершила попытку самоубийства. Олег сказал Кире, что сломал ногу, нелепо поскользнувшись. На самом деле это было не так. Он с дочерью приехал на дачу, трехэтажный каменный особняк, к приятелю. Там собралась молодежная компания. То ли Катя подслушала разговор девочек, остривших по поводу ее лица, то ли кто из мальчиков нагрубил. Подробности Олег так и не выяснил. Он сидел за столом, где взрослые шумно спорили. Катя подошла, вложила ему в руку записку и удалилась. Олег не сразу развернул листок, дослушал приятеля и пространно ему возразил, а потом прочитал: «Папа и мама, прощайте, не обижайтесь». Олег рванул вверх по лестнице, краем глаза увидел, что Катя поднималась. Влетел в комнату на третьем этаже и 3 секунды наблюдал страшную картину. Распахнутое окно, силуэт дочери, она медленно падает вниз. Не раздумывая, не анализируя, движимый только животным стремлением защитить свое дитя, Олег подскочил к окну и прыгнул следом. Судьба уберегла Катю. Она упала на клумбу. Острые колья ограды, которые могли пропороть насквозь, только поцарапали девочку. А у Олега в двух местах треснула кость ноги.